В некотором царстве, в некотором государстве жил да был старик со старухою. И был у них сын Мартынка. Всю жизнь свою занимался старик охотою, бил зверя и птицу, тем и сам кормился, и семью питал. Пришло время, заболел старик и помер. Оставался Мартынка с матерью. Потужили, поплакали, да делать-то нечего, мертвого назад не воротишь. Пожили с неделю и приели весь хлеб, что в запасе был. Видит старуха, что больше есть нечего, надо за денежки приниматься. Вишь, старик-то оставил им 200 рублев. Больно не хотелось ей починать кубышку. Одначе сколько ни крепилось, а починать нужно, не с голоду ж помирать. Отсчитала 100 рублев и говорит сыну: «Ну, Мартынка, вот те 100 целковиков, пойди, попроси у соседей лошади, поезжай в город, да закупи хлеба, авось как-нибудь зиму промаячим, а весной станем работы искать». Мартынка выпросил телегу с лошадью и поехал в город. Едет он мимо мясных лавок. Шум, брань, толпа народу. Что такое? А то мясники изловили охотничью собаку, привязали ее к столбу и бьют ее палками. Собака рвется, визжит, огрызается. Мартынка подбежал к тем мясникам и спрашивает: «Братцы, за что ж вы бедного пса так бьете немилостливо?» «Да как его, проклятого, не бить?» — отвечают мясники. «Когда он целую тушу говядины испортил!» «Полно, братцы, не бейте его! Лучше продайте мне!» «Хм, пожалуй, купи!» — говорит один мужик, шутя. «Давай 100 рублев!» Мартынка вытащил из-за пазухи 100, отдал мясникам, а собаку отвязал и взял с собой. Пес начал к нему ластиться, хвостом так и вертит. Понимает, значит, кто его от смерти спас. Вот приезжает Мартынка домой. Май тотчас стал спрашивать: «Что купил, сынок?» «Купил себе первое счастье». «Что ты завираешься? Какое там счастье?» «А вот он, Журка!» И кажет ей на собаку. «А больше ничего не купил?» «Эх, коль б деньги остались, может, и купил бы. Только вся сотня на собаку пошла». Старуха заругалась. «Нам, — говорит, — самим есть нечего. Нынче последней поскребушки по закромам собрала, да лепешку спекла. А завтра и того не будет». На другой день вытащила старуха еще 100 рублев, отдает Мартынке и наказывает: «На, сынок, поезжай в город, искупи хлеба, а за даром деньги не бросай». Приехал Мартынка в город, стал ходить по улицам да присматриваться. И попался ему на глаза злой мальчишка. Поймал тот мальчишка кота, зацепил веревкой за шею и давай тащить на реку. «Постой!» — закричал Мартынка. «Куда Ваську тащишь?» «Хочу его утопить, проклятого!» «За какую провинность?» «Со стола пирог стянул!» «Не топи его! Лучше продай мне!» «Пожалуй, купи. Давай 100 рублев. Мартынка не стал долго раздумывать, полез за пазуху, вытащил деньги и отдал мальчику, а кота посадил в мешок и повез домой. «Что купил, сынок?» — спрашивает его старуха. «Кота Ваську». «А больше ничего не купил?» «Коль б деньги остались, может, и купил бы еще что-нибудь». «Ах ты, дурак!

По его слову королевскому взяли неверную жену, привязали за хвост к дикому жеребцу и пустили в чистое поле. Жеребец полетел стрелою и размыкал ее белое тело по еругам, по крутым оврагам. А Мартынка и теперь живет, хлеб жует. —